но даже Галип улавливал, что доля сомнений в ее словах все же есть. Однажды, когда он уже стал получать еженедельно сотни писем от читателей, Джулиани слегка подредактировал и опубликовал одну из старых статей, на сей раз под своим громким именем. Одни говорили, что он сделал это, так как у него иссякло воображение, другие, что из-за женщины-политики у него нет времени, а третьи, что он просто ленив. Дедушка с видом посредственного актера, повторяющего в сотый раз надоевшую и от того фальшиво звучавшую реплику, возмущался. «Кто же не знает, что в статье «Дом» он пишет именно о нашем доме?» Бабушка молчала. Дедушка начал рассказывать сон, который впоследствии будет ему часто сниться. Сон дедушки был, как и те истории, которые бабушка с дедушкой рассказывали друг другу целый день, голубого цвета. Так как в продолжении сна, не переставая, шел синий дождь, у дедушки быстро росли волосы и борода. Терпеливо выслушав сон, бабушка говорила: «Скоро придет парикмахер». Но дедушка это не радовало. Уж очень он много болтает и много вопросов задает. Несколько раз Галип слышал, как после пересказа голубого сна и разговора о парикмахере дедушка тихо говорил: «Надо было строить другой дом и в другом месте. Этот оказался несчастливым». Позднее, когда они, продав этаж за этажом дом Шехрикальп, переехали в новый, похожий на все окружающие, где рядом с ними жили мелкие торговцы готовой одежды, где размещались кабинеты гинекологов, делающих подпольные аборты, и страховые конторы, всякий раз, проходя мимо лавки Алладина и глядя на уродливый мрачный старый дом, Галип думал, почему дедушка так сказал. Примечание. В Турции владельцы часто дают своим домам название «Шехрикальп — сердце города». В то время Галипу казалось, что несчастье в дедушкином мозгу связывалось с отъездом за границу старшего сына, бросившего жену с ребенком, и его возвращением в Стамбул с новой женой и дочерью, Рюйей. Галип догадывался об этом, так как видел, что дедушке вообще не нравится эта тема и не нравится вопрос, когда ваш старший возвращается из Африки, который неизменно, скорее по привычке, чем из любопытства, задавал во время бритья парикмахер. Дяде Мельху потребовались долгие годы на то, чтобы вернуться домой. Сначала из Европы и Африки в Турцию, а потом из Измира в Стамбул. Когда начинали строить этот дом, дядя Мелих еще был в Стамбуле. Джиляль рассказывал, что отец Галипа и его братья приходили на стройку из принадлежащей им аптеки в Каракеве и кондитерской Серкеджи, где они продавали сладости, а потом, не выдержав конкуренции с лакомами и прочими изделиями, Хаджи Бекира стал торговать вареньем из айвы, инжирой вишен, которые варила и разливала по банкам бабушка. Туда повидаться с родственниками приходил дядя Мелих. Ему еще не было 30, в своей адвокатской конторе он чаще устраивал скандалы, чем занимался практикой, а на страницах старых дел рисовал карандашом пароходы и необитаемые острова. Под вечер, появившись в Нишанташи, он снимал пиджак, галстук и включался в работу, чтобы подстегнуть рабочих, которые расслаблялись к концу рабочего дня. Как раз В это время...